Глава четвертая. Как-то вечером Гарри сидел под лампой и читал газету. Вдруг Мэри подскочила на месте. «Надо же! Забыла на улице садовые ножницы. От росы они заржавеют». Гарри посмотрел на жену поверх газеты. «Хочешь, я за ними схожу?» «Нет, я сама, ты не найдешь». Она вышла в сад. Нашла ножницы и заглянула с улицы в дом в гостиную. Гарри все еще читал газету. Комнату было видно в мельчайших подробностях, так что Мэри она показалась картинкой или декорациями к спектаклю, который вот-вот начнется. В камине плавно колыхалось пламя. Мэри стояла недвижно и смотрела. Вот большое глубокое кресло, в котором она сидела всего минуту назад. Что бы она сейчас делала, если бы не вышла на улицу? Положим, в сад вышла только ее душа, а сама Мэри осталась в гостиной. Она практически видела себя в этом кресле. Нежное, изящное лицо повернуто в профиль. Глаза задумчиво смотрят на огонь. «Интересно, о чем она думает?» — прошептала Мэри. «Что у нее на уме? Она сейчас встанет и уйдет?» «Нет, сидит себе. Вырез у платья слишком широкий, и лямка немного сползла на плечо. Но это даже красиво, небрежно, мило и романтично. А теперь она улыбается. Верно, подумала о чем-нибудь приятном». Внезапно Мэри очнулась от забытья, поняла, что с ней случилось, и пришла в неописуемый восторг. «Я как будто раздвоилась», — подумала она. «Я жила двумя жизнями и могла смотреть на себя со стороны. Какое чудо! Интересно, это случайно приходит? Или можно делать так, когда вздумается? Я ведь видела себя глазами другого человека». «Надо непременно рассказать Гарри». И тут Мэри представила себе другую картину. Как она пытается объяснить мужу, что с ней случилось. А он смотрит на нее поверх газеты напряженным, озадаченным почти страдальческим взглядом. Ведь Гарри всегда так искренне пытался понять, что она ему говорит. Пытался... но тщетно. Если Мэри расскажет ему о своем видении, он начнет задавать вопросы, обдумывать ее рассказ снова и снова, пока не погубит всю красоту. Нет, Гарри ненарочно портил жене удовольствие, просто иначе у него не получалось. Он проливал столько света на непостижимое, что все вокруг меркло. Нет уж, ничего она ему не расскажет. Когда-нибудь ей захочется снова выйти на улицу и испытать то же чувство, а если Гарри все испортит, ничего не получится. С улицы она увидела, как муж положил газету на колени и посмотрел на дверь. Она поспешила домой и показала ему садовые ножницы, чтобы он убедился в справедливости ее опасений. «Видишь, ржавчина уже проступила. К утру они бы стали совсем коричневыми». Гарри кивнул и улыбнулся. «В газете пишут, что из-за нового закона о судах у нас будут неприятности. Вечно нам вставляют палки в колеса. Не понимаю, чего они добиваются? Должен же кто-то давать людям деньги, если они хотят взять взаймы». «Я ничего не смыслю в судах», — сказала Мэри. «Кто-то мне говорил, что твоей компании принадлежат чуть ли не все автомобили в городе». Гарри рассмеялся. «Не все, конечно, но многие. В тяжелые времена деньги сами текут нам в карман». «Звучит ужасно», — проговорила Мэри. «Вы как будто наживаетесь на людских бедах». Гарри положил газету на столик рядом с креслом. «А мне так не кажется», — сказал он. «Людям нужны деньги, и мы их даем. Процентные ставки регулируются государством. Мы ничего дурного не делаем». Мэри положила свои красивые ручки с изящными пальцами на подлокотник кресла. Именно в такой позе она увидела себя с улицы. «Да, наверное, ты прав. Просто так звучит. Словно вы пользуетесь людьми, когда им худо». Гарри бросил на огонь долгий, серьезный взгляд. Мэри хорошо знала мужа. Его задели ее слова. «Что ж, вреда не будет, если он увидит свою работу в истинном свете. Люди редко задумываются о правильности своих поступков, и Гарри будет полезно провести у себя в голове небольшую уборку». Через несколько минут он посмотрел на Мэри и спросил: «Милая, ты ведь не думаешь, что я нечестно обхожусь с людьми? Что ты? Я ведь ничего не смыслю в судах. Разве я имею право говорить, что честно, а что нет?» «Но тебе кажется, что это нечестно», — упорствовал Гарри. «Тебе стыдно за мою профессию?» «Мне бы очень этого не хотелось». Мэри стала радостно и приятно на душе. «Да не стыдно мне, глупенький. Каждый имеет право зарабатывать себе на жизнь. Ты делаешь то, что умеешь лучше всего». «Точно?» «Ну, конечно, глупенький». Мэри уже легла спать в своей отдельной спаленке, когда дверная ручка едва слышно щелкнула и медленно повернулась. Но Мэри заперла дверь. То был сигнал. Есть вещи, о которых она говорить не желает. Замок был ответом на вопрос. Ясным, четким и решительным ответом. Впрочем, поведение мужа немного удивляло Мэри. Он всегда пробовал войти молча, словно хотел оставить свою попытку в секрете. Однако Мэри все слышала. Какой же он милый и кроткий. Ему будто бывало стыдно за себя, когда дверь оказывалась запертой. Мэри потянула цепочку и погасила свет. Скоро глаза привыкли к темноте, и она посмотрела в окно на свой садик, залитый светом молодой луны. Гарри такой милый и понимающий. Вспомнить хоть тот случай с собакой. Он вбежал в дом запыхавшийся, а лицо у него было такое красное и взволнованное, что бедную Мэри едва не хватил удар. Она подумала, случилось что-то страшное, и от пережитого потом весь вечер страдала головными болями. А Гарри вбежал в дом и прокричал: «У Джо Адамса собака ощенилась! Ирландский терьер! Он мне подарит одного щенка! У нас будет чистопородный пес, рыжий, как солнышко!» Гарри очень хотел собаку, и Мэри было больно лишать его этой мечты. Но он молодец, быстро все понял, когда она ему объяснила. Собака ведь непременно станет пачкать в саду, раскапывать клумбы или, хуже того, гонять птиц. Гарри все понял. Пусть сложные материи ему не очень давались, вроде того видения в саду. А вот насчет собаки он понял. Вечером, когда у Мэри разболелась голова, он утешал ее и ласково смачивал одеколоном виски. Ох уж эта богатая фантазия! Вот до чего доводит! Мэри словно бы наяву увидела шкодливого пса в своем садике, увидела разрытые клумбы и поломанные цветы. Это словно случилось на самом деле. Гарри было очень стыдно, но он ничего не мог поделать с ее разгулявшимся воображением. Мэри его не винила. Откуда ему было знать?